Глава 50. Президенту США докладывали о предстоящих в России выборах. Он внимательно слушал госсекретаря. «А что Россия? Какой нам интерес вообще заниматься ею? Да, огромная страна, много оружия, но это слабая держава. И стоит ли нам вообще уделять ей внимание?» Он медленно расхаживал по овальному кабинету. Госсекретарь стоял у окна. «Господин президент, мы недооцениваем возможности русских. Это богатейшая страна. Совсем недавно они провели реформу образования, которая принесла потрясающие результаты. Мы пока не знаем суть этих преобразований, но если так пойдет дальше, Россия станет самой грамотной страной в мире». Мы должны понимать, что мозги творят чудеса. Представьте, что русские опять начнут что-нибудь изобретать. Ну, вспомните историю. После войны Россия лежала в руинах. Казалось бы, никаких перспектив на будущее. И посмотрите, ровно через 12 лет после жесточайшего нашествия эта страна запустила в космос спутник, построила атомную электростанцию, разработал водородную бомбу, способную навсегда стереть с лица земли даже Америку. А вы, господин президент, говорите, зачем нам нужна эта страна? Она действительно не нужна нам сильная, пусть будет такой, как сейчас. Но президент Тихомиров мутный малый, что-то втихаря делает, и, боюсь, мы недооцениваем этого человека. И что же вы предлагаете? У нас есть большой козырь в игре против нынешнего президента России. Толстых. А, этот оппозиционер, президент Америки, безнадежно махнул рукой. Подождите списывать его со счетов, продолжил госсекретарь. Его поддерживают русские олигархи, и они готовы инвестировать в него $1 миллиард. Ого! Чуть не присвистнул хозяин Белого дома. Да за такие деньги можно и выборы в Штатах выиграть. Толстых, продолжал глава внешнеполитического ведомства, весьма известная в России личность. Он настоящий борец за демократию и будет выступать под лозунгами, направленными против бюрократии, а значит, против собственного государства. Русские не могут жить без барина. Они хотят, чтобы ими кто-нибудь управлял. По сути, хотят доброго дядю, который бы все решал за них. Толстых разрушит все, и тогда Россия уже никогда не выйдет за пределы той экономической роли, которую мы ей уже давно определили — быть нашим сырьевым придатком. Президент остановился. «И что, этот Толстых сможет сделать все, о чем вы говорите?» «Конечно!» — подтвердила госсекретарь. «А что мы должны делать?» — поинтересовался глава американского государства. «Положить немного денег в предвыборную кампанию Толстых, скажем, 400 миллионов, и создать его положительный образ в наших СМИ, сделать из него борца за демократию и справедливость планетарного масштаба. Мы же смогли в свое время сделать из академика Сахарова символ свободы». «Хорошо», — дал согласие президент.